Обратный пал. Часть первая. Все меня здесь уважают. Мать, отец, друзья, невеста. Самолет я поднимаю без разбега, прямо с места. Мчусь во тьме, как легкий дым. Крыльями воды касаюсь, и с оружием любым, как с родным, я управляюсь. Убили майора Падроны у 6 часов на рассвете, 7 раз по 10 патронов, а в них свинцовые смерти. Из мексиканского народного творчества. Начало. 1846 год. Американо-мексиканская война. Если выстрелить в прошлое из пистолета, оно выстрелит в тебя из пушки. Историю надо знать, ибо она скрывает в себе драконов. До американо-мексиканской войны земли Верхней Калифорнии и Новой Мексики уже были хорошо известны американским охотникам, исследователям и торговцам, которые часто пользовались тропой Санта-Фе, связывающей Миссури и Санта-Фе и Калифорнийской тропой. Американские суда обменивали товары на шкуры и сало вдоль побережья Калифорнии. Все эти земли были перед войной суверенной территорией независимой Мексиканской республики на протяжении 25 лет, а до того – частью испанской колонии Новая Испания. В годы, последовавшие за покупкой Луизианы Соединенными Штатами, американские поселенцы начали двигаться на запад, на испанскую территорию, поощряемые отчасти предоставлением испанских земель и отчасти американским правительством. Когда Мексика получила контроль над этими территориями, переселение на запад продолжалось. У мексиканского правительства складывались сложные отношения с первыми поселенцами, частично из-за того, что переселенцы были в основном протестантами в официально-католической Мексике. Когда Мексика отменила рабовладение, некоторые мигранты из США отказались соблюдать этот закон. Поселенцы выражали недовольство стесняющим политическим и экономическим управлением территории центральным правительством, что привело к Техасской революции. Новое мексиканское правительство, ослабленное и фактически обанкротившееся после Мексиканской войны за независимость, испытывало трудности в управлении своими северными территориями в сотнях миль от Мехико, столицы государства. В результате успешной войны 1836 года Техас добился независимости после поражения Антонио Лопеса де Санта-Анны и мексиканской армии. Однако Мексика никогда не признавала потерю Техаса либо независимость Республики Техас и объявила о своих намерениях снова захватить так называемую «отпавшую провинцию». За десятилетия после войны Техас консолидировал свою позицию в качестве независимой республики установлением дипломатических связей с Великобританией и США. Большинство техасцев приветствовали присоединение республики к Соединенным Штатам, но антирабовладельчески настроенные северяне опасались, что принятие еще одного рабовладельческого штата сдвинет внутригосударственный баланс в пользу юга, и поэтому затягивали присоединение Техаса на протяжении почти 10 лет. Таким образом, Техас не принимали в Союз вплоть до 1845 года, когда он все-таки стал 28-м штатом. Мексиканское правительство выразило недовольство, что присоединением ее мятежной провинции Соединенные Штаты вмешались во внутренние дела Мексики и необоснованно завладели ее территорией. Ведущие европейские державы во главе с Великобританией и Францией признавали независимость Техаса и неоднократно пытались отговорить Мексику от объявления войны. Усилия британских посредников были бесплодны, так как между Британией и США вспыхивали дополнительные политические дебаты, в частности вопрос границ Орегона. В 1845 году новый президент США Джеймс Полк отправил дипломата Джона Слайдела в Мехико с попыткой приобрести мексиканские территории Верхней Калифорнии и Новой Мексики. Американские сторонники экспансии желали, чтобы Калифорния помешала британским амбициям в этом регионе. А также они желали иметь порт на Тихом океане, который позволил бы США участвовать в прибыльной торговле с Азией. Полк уполномочил Слайдла простить Мексике $4,5 миллиона долга, приписанного американским гражданам после Мексиканской войны за независимость, и заплатить сверх того от 25 до 30 миллионов долларов в обмен на эти две территории. Мексика не была склонна вести переговоры со Слайделом. Он не был радушно принят в Мехико. Более того, мексиканское правительство не стояло на позиции переговоров с ним из-за политического беспорядка в стране. В 1846 году только президент страны менялся 4 раза, министр обороны 6 раз, а министр финансов 16 раз. Военные оппоненты президента Хосе Хоакина де Эррера рассматривали присутствие Слайдела в Мехико как оскорбление. После прихода к власти более националистического правительства во главе с генералом Мариано Передес и Арильяга новое правительство вновь открыто подтвердило претензии на Техас, и раздраженный Слайдел отбыл в уверенности, что Мексика должна быть наказана. Мексика, которая никогда не признавала независимость Техаса, объявила реку Нуэсес, лежащую примерно в 150 милях к северу от Рио-Гранде, границы между Техасом и Мексикой. США, однако, ссылаясь на Веласкский договор, объявила границей реку Рио-Гранде. Мексика аргументировала свою позицию тем, что договор был подписан генералом Санта-Анной в 1836 году под принуждением, когда он находился в плену у техасцев, и что договор был поэтому недействителен. Более того, мексиканцы утверждали, что Санта-Анна не имел полномочий вести переговоры и подписывать соглашение. Действительно, договор так и не был ратифицирован мексиканским правительством. В 1846 году, после того, как Техас был присоединен к США, полк послал войска под командованием генерала Закари Тейлора на Рио-Гранде, чтобы подтолкнуть решение вопроса границы. Тейлор проигнорировал мексиканские официальные требования отвести войска к реке Нуэсес и начал строительство крепости, позднее известной как Форт Браун, на берегах Рио-Гранде против мексиканского городка Матаморос. Мексиканские войска под командованием генерала Мариано Ариста готовились к войне. 24 апреля 1846 года 2000-й мексиканский конный отряд атаковал американский патруль численностью 63 человека к северу от Рио-Гранде, убив 11 американских солдат, что впоследствии назвали «делом Торнтона» по имени убитого американского офицера, который командовал патрулем. Несколько уцелевших отступили и вернулись в Форт Браун. 3 мая мексиканская артиллерия в Матаморос открыла огонь по Форту Браун, который ответил своими собственными орудиями. Обстрел продолжался 5 дней и усилился, когда мексиканские войска постепенно окружили форт. 2 американских солдат были убиты во время обстрела, включая Джекоба Брауна, в честь которого позднее был назван форт. 8 мая для оказания помощи прибыл Закари Тейлор с войском в 2400 человек. Однако Ариста устремился на север и перехватил его со своими 3400 людьми в битве при Пало-Альто. Американцы использовали новый подход в артиллерии, названный «летучая артиллерия». Легкая мобильная артиллерия, смонтированная на шасси с запряженных лошадьми, с артиллеристами, также сидящими на лошадях. Американская артиллерия произвела разрушительное действие на мексиканскую армию. Мексиканцы отвечали мелкими кавалерийскими стычками и своей собственной артиллерией. Американская летучая артиллерия отчасти деморализовала мексиканскую сторону, которая почувствовала необходимость найти местность, которая дала бы ей преимущество. Ночью мексиканцы отступили на дальнюю сторону сухого русла, которое обеспечивало естественное укрепление, но при этом рассредоточили свои войска, так что сообщение между ними затруднилось. На следующий день стороны сошлись в ужасной рукопашной схватке во время битвы у русла де ла Пальмы. Американской кавалерии удалось захватить мексиканскую артиллерию, вынудить мексиканцев к отступлению, которое превратилось в беспорядочное бегство. Ввиду особенностей местности и рассредоточенности войск, Ариста не смог объединить свои силы. Мексиканцы понесли тяжелые потери и были вынуждены оставить свою артиллерию и обозы. Форт Браун причинил им еще большие потери, когда отступавшие войска проходили через него и переправлялись через Рио-Гранде, где многие утонули. Когда до президента полка дошли известия о деле Торнтона, он добавил их к неприятию Слайдела в качестве казус Бейли. Сообщение Конгрессу от 11 мая 1846 года гласило, что Мексика вторглась на нашу территорию и пролила американскую кровь на американской земле. Объединенное заседание Конгресса подавляющим большинством одобрило объявление войны. Демократы единодушно поддержали войну. 67 представителей партии Вигов голосовали против войны при обсуждении поправок, но в последнем чтении только 14 Вигов проголосовали против. США объявили войну Мексике 13 мая 1846 года, а Мексика объявила войну 23 мая. После объявления войны американские войска вторглись на мексиканскую территорию по двум основным направлениям. Военное ведомство США отправило кавалерию под командованием Стивена Кирни, чтобы захватить Западную Мексику от форта Ливенворт, усиленного Тихоокеанской флотилии под командованием Джона де Слоата. Этот шаг был обусловлен беспокойством, что Британия могла также попытаться оккупировать эти земли. Еще двум соединениям под командованием Джона Е. Уула и Тейлора было приказано захватить мексиканские земли как можно южнее от города Монтеррей. К тому времени северные регионы Мексики, Верхняя Калифорния и Новая Мексика, были крайне слабо заселены. Колонии были небольшие и располагались на значительных расстояниях друг от друга на обширной территории. При этом жители этих колоний, потомки испанцев и перенявших их культуру индейцев, а также американцев, по численности превосходили коренное индейское население. 14 июня 1846 года 30 американских поселенцев в Саноме после ночной встречи арестовали и заключили под стражу подполковника Мариана Гуаделупе Вальеха и провозгласили независимость Республики Калифорния. Так проявила себя кратковременная республика, влияние которой никогда не выходило дальше Сономы и разбросанных тут же частей Северной Калифорнии. Капитан американской армии Джон Фримонт прибыл со своими солдатами на так называемое «восстание медвежьего фланга» в Саноме 25 июня и организовал разношерстную группу мятежников, которая стала называть себя «Калифорнийским батальоном». 7 июля на Тихоокеанском побережье Калифорнии Слот заявил о своих правах на Монтеррей, получив формальный контроль над Калифорнией под американским флагом. Позднее, 15 июля, он передал командование командору Роберту Стоктону. 13 августа 1846 года американские военно-морские силы высадились в Лос-Анджелесе и подняли американский флаг без всякого сопротивления. Однако жестокие военные законы капитана Арчибальда Гиллеспи, действующего военачальника Лос-Анджелеса, стали причиной народного восстания, руководимого мексиканским патриотом в Калифорнии Хосе Мария Флоресом. Небольшой, но деспотический гарнизон Гиллеспи был изгнан 23 сентября, а его самого пощадили во время перемирия при условии, что он немедленно покинет Калифорнию. Стоктон был проинформирован о восстании доброжелателем из Калифорнии Лином Джоном и пообещал быстро покончить с восстанием и его лидерами, отправив капитана Уильяма Мервина и корабль Сан-Педро. Когда капитан Мервин и его 350 человек высадились 7 октября 1846 года, Гиллеспи, увидев их, тут же нарушил перемирие с калифорнийцами. Новая экспедиция быстро отправилась на Лос-Анджелес, желая покрыть себя воинской славой. Стычки, известные как «Битва из бабушкиного ружья», воодушевленные калифорнийцы под предводительством Хосе Антонио Карилья встретили моряков Мервина огнем из одной пушки, который вселил ужас в людей Мервина, заставив их отступить на свой корабль «Савана», где калифорнийцы не могли их достать. Эта битва также известна как «Битва за ранчо Домингеса». Во время перестрелки 14 американских моряков были убиты. Калифорнийцы обошлись без жертв, но 5 человек были ранены. Когда подошли значительные силы противника, калифорнийцы отступили под покровом ночи. Командор Стоктон высадился в Сан-Диего и затем оказал помощь Мервину и Гиллеспи большим подкреплением. Тем временем генерал Стивен Кирни и армия Запада, около 1700 американских солдат, подошли к Санта-Фе в Новой Мексике и заняли город. Кирни затем продолжил движение со значительно меньшим отрядом из 300 драгун вдоль длины реки Гила, через пустыню до Калифорнии, так что в итоге у него осталось менее 150 человек. Генерал Кирни был дезинформирован рядом американцев, включая своего знаменитого разведчика Кита Сарсона, что калифорнийцы в основном трусливы и скорее побегут, чем начнут сражаться. Кирни получил известие, что Андрес Пика и его повстанцы из Южной Калифорнии были поблизости и предвкушал свою первую настоящую победу в Мексиканской войне на севере. На рассвете 6 декабря 1846 года в местечке Сан-Паскуаль генерал Кирни и армия Запада, пополненная людьми Гиллеспи, вступила в схватку с менее чем 150 калифорнийцами. Калифорнийцы, знаменитые своим искусством верховой езды, легко превосходили американцев, накидывали на них лассо, сваливали с лошадей и волочили до смерти, либо протыкали их длинными калифорнийскими копьями. Арчибальд Гиллеспи был несколько раз ранен, так же, как и генерал Кирни, которого довольно болезненно укололи копьем. Из 150 американских солдат 18 были убиты и еще 13 ранены. Битва при Сан-Паскуаль стала решающим поражением американцев, после которого они отказались от захвата Калифорнии. 16 ноября 1846 года состоялась еще одна битва на ранчо Ланативадат. Калифорнийцы под командованием Хоакина де ла Торре захватили американского консула Томаса Оливера Ларкина и удерживали его как военнопленного. Около сотни людей Фримонта, руководимые Блуфордом Томпсоном и Чарльзом Буруа, встретили отряд из 130 калифорнийцев под командованием Мануэля де Хесуса Каста и Хоакина де ла Торре. Битва продолжалась 20 минут, в течение которых калифорнийцы убили 5 американских солдат, включая капитана Буруа, и ранили еще нескольких. По прибытии в Южную Калифорнию Стоктон соединился с морским пополнением и выиграл 2 небольшие битвы, в результате чего получил контроль над Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Договор Куэнга был подписан 13 января 1847 года между Джоном Чарльзом Фримонтом и генералом Андресом Пика и обозначал окончание конфликта на территории Калифорнии. Поражение при Пало-Альто и русле Делла-Пальмы вызвали политический беспорядок в Мексике, который Антонио Лопес де Санта-Анна использовал для возрождения своей политической карьеры и возвращения из самоизгнания на Кубе. Он пообещал американцам, что если его пропустят через блокаду, он договорится о мирном окончании войны и продаст территорию Нью-Мехико и Калифорнии Соединенным Штатам. Однако, когда он прибыл в Мехико, он изменил своему слову и предложил свой военный опыт мексиканскому правительству. После того, как он был назначен генералом, он снова изменил, на этот раз собственному правительству, и захватил президентство. Большие силы, ведомые Тейлором, пересекли Рио-Гранде, Рио-Браво, после некоторых трудностей с получением речного транспорта. Он занял город Матаморос, затем Камарго, где ждал некоторое время, так как солдаты столкнулись с первой из многочисленных болезней. И затем продолжил движение на юг и блокировал город Монтеррей. Битва за Монтеррей была весьма кровопролитной. Во время нее обе стороны понесли серьезные потери. Американская легкая артиллерия оказалась неэффективна против каменных укреплений города. Мексиканские войска под командованием генерала Педро де Ампудия и батальона Святого Патрика, ирландцы-католики, покинувшие американскую армию и примкнувшие к мексиканцам, сильно осложнили жизнь американским солдатам. Однако пехотное подразделение и техасские рейнджеры захватили 4 холма к западу от города и с ними тяжелое орудие. Это придало американцам силы штурмовать город запада и востока. Оказавшись в городе, американцы захватывали дом за домом, каждый зачищался посредством зажигательных снарядов, которые использовались в качестве примитивных гранат. В конце концов, эти действия поймали людей Ампудии на центральной площади города, где расчехленная гаубица заставила Ампудию начать переговоры. Тейлор согласился на то, чтобы мексиканская армия эвакуировалась и спустя 8-недельного перемирия вернулась для сдачи города. Под давлением Вашингтона Тейлор нарушил перемирие и занял город Сальтильо к югу от Монтерея. Санта-Анна возложил ответственность за потерю Монтерея и Сальтильо на Ампудию, понизил его в должности и отправил командовать небольшим артиллерийским батальоном. 22 февраля 1847 года Санта-Анна лично отправился на север с 20-тысячным войском, чтобы сразиться с Тейлором. Тейлор окопался на горном перевале недалеко от имения Буэнависта с 4600 солдатами. Санта-Анна страдал от дезертирства по пути на север и прибыл только с 15 тысячами уставших солдат. В ту же ночь он потребовал от американцев сдаться и получил отказ. На следующее утро Санта-Анна атаковал американские позиции с фланга, отправив свою кавалерию и некоторую часть пехоты вверх по крутому склону, из которых состоял перевал, тогда как пехотные подразделения атаковали по центру вдоль дороги, ведущей в Буэнависту. Произошло яростное сражение, во время которого американцы были почти подавлены, но все же спасены артиллерийским огнем капитана Брэкстона Брэгга и конными миссисипскими стрелками Джефферсона Дэвиса. Потерпев обескураживающее поражение, Санта-Анна отступил следующей ночью, оставив Тейлору контроль над Северной Мексикой. Тейлор позже использовал битву при Буэнависта как центральный пункт своей успешной президентской кампании 1848 года. Тем временем, вместо усиления армии Тейлора для продолжения наступления, президент Полк отправил вторую армию под командованием Уинфилда Скотта, которого доставили морем в порт Веракрус, чтобы он начал вторжение в главные районы Мексики. Полк не доверял Тейлору, который, как он полагал, проявил некомпетентность в битве при Монтерее, сославшись на перемирие, и, кроме того, мог рассматривать его как политического соперника в Белом доме. Скотт произвел первое в истории США крупное десантирование при подготовке к осаде Веракрус. Отряд из 12 тысяч добровольцев и солдат успешно разгрузили припасы, оружие и лошадей недалеко от городских стен. В отряде также находились Роберт Ли и Джордж Мид. Город защищал мексиканский генерал Хуан Моралес с 3400 человек. Мортиры и военно-морские орудия командор Мэтью Перри использовались для разрушения городских стен и психологического воздействия на защитников. Город отвечал как мог своей собственной артиллерией. В результате длительный огневой вал сломил волю мексиканской стороны к сопротивлению численно превосходящему противнику, и город был сдан после 12-дневной осады. Американцы потеряли 80 человек, тогда как мексиканцы – около 180 человек убитыми и ранеными, половину из которых составляло гражданское население. Во время осады американцы начали умирать от желтой лихорадки. Затем Скотт двинулся на запад в сторону Мехико с 8500 здоровых бойцов, в то время как Санта-Анна устанавливал оборонительные позиции в каньоне вокруг главной дороги на полпути к Мехико в районе деревушки Серра-Горда. Санта-Анна расположился в окопах с 12 тысячами солдат и артиллерии, нацеленной на дорогу, вдоль которой, как ожидалось, должен пройти Скотт. Однако Скотт послал вперед 2600 драгун, и мексиканская артиллерия преждевременно открыла огонь и раскрыла свои позиции. Вместо того, чтобы двинуться по главной дороге, Войско Скотта пошло через дикую местность на север, расставляя свою артиллерию на возвышенностях и потихоньку обходя мексиканцев с фланга. Хотя к тому времени Санта-Ана был осведомлен о позициях американцев, его войско было не готово к последовавшей атаке. Мексиканская армия была разбита. Американцы потеряли 400 человек, а мексиканцы более 1000, и 3000 попало в плен. В мае Скотт достиг Пуэблы, в то время второго по величине города Мексики. По причине враждебности жителей к Санта-Ане, город сдался без сопротивления 15 мая. Мехико оказался открыт после битвы за Чапултепек и позже был захвачен. Договор Гуадалупе-Идальго, подписанный 2 февраля 1848 года, положил конец войне и дал США неоспоримый контроль над Техасом, а также над Калифорнией, Невадой, Ютой и частями Колорадо, Аризоны, Нью-Мехико и Вайоминга. Взамен Мексика получила 18 миллионов 250 тысяч долларов, что эквивалентно 627 миллионов 500 тысячам долларов по курсу середины 2000-х годов. Статья 10 была вычеркнута из договора, когда он ратифицировался Сенатом США. Эта статья гарантировала, что США признают мексиканских и испанских землевладельцев и что мексиканцы, живущие на захваченных землях, получат равные права с американскими гражданами. Мексика потеряла более 500 тысяч квадратных миль, 1,3 миллиона квадратных километров, то есть почти половину своей территории. Война также вызвала чувство национального единения в Мексике, которое утратилось с момента окончания войны за независимость в 1821 году. Война также привела к появлению нового класса политиков в Мексике, которым удалось прервать господство Санта-Анны над Мексикой и в конечном счете провозгласить либеральную республику в 1857 году. Одним из первых деяний республики было принятие нескольких законов, которые способствовали колонизации обширных и малонаселенных северных мексиканских штатов, чтобы таким образом избежать дальнейших территориальных потерь. Аннексированные территории населяли примерно 1000 мексиканских семей в Калифорнии и 7000 семей в Нью-Мехико. Некоторые вернулись обратно в Мексику, а подавляющее большинство осталось и стало гражданами США. За месяц до конца войны президент Полк был раскритикован Палатой представителей в поправке к резолюции. Критиковали генерала Тейлора за войну необязательную и неконституционно начатую президентом Соединенных Штатов. За этой критикой, в которой важную роль играл конгрессмен Авраам Линкольн, последовала тщательная проверка Конгрессом первопричин войны, включая фактические сомнения в претензиях, высказанных президентом Полком. На голосовании, следуя курсу партии, все виги поддержали поправку. Атака Линкольна испортила его политическую карьеру в Иллинойсе, где война была популярна, и Линкольн не прошел перевыборы. В большинстве штатов победа и приобретение новых земель породило волну патриотизма. Страна также получила южную половину Орегона согласно договору 1846 года с Великобританией. Победа, казалось, осуществила веру граждан в предназначение их страны. В то же время Вик Ральф Валдо Эмерсон отвергал войну как средство достижения предназначения Америки. Он признавал, что большинство великих свершений в истории осуществлены постыдными средствами. Хотя Виги были против войны, они сделали Закари Тейлора своим кандидатом в президенты на выборах 1848 года, превознося его армейскую исполнительность, но в то же время приглушая критику в его адрес по поводу самой войны. В 1880-х Уиллис Грант, служивший под командованием Скотта, назвал этот конфликт «злонамеренной войной, которая низвела на Соединенные Штаты кару небесную в форме гражданской войны». Со времен американо-мексиканской войны прошло много, очень много времени. Соединенные Штаты Америки постепенно стали сверхдержавой, гегемоном мира. Мексика же скатилась к уровню второразрядных стран, поставщика дешевой рабочей силы в США. На протяжении всего этого периода в Мексике не нашлось лидера, что смог бы вернуть утраченные земли, но это не значит, что такого не найдется в будущем. Сейчас Северная Мексика – земля наркомафии, земля войны и террора. А на всякой войне рождаются военачальники. Рождаются герои.